— О, — говорит мышка, — теперь-то я вижу, что случилось. Теперь мне ясно, какой ты мне верный друг. Ты все сама поела, когда на крестины ходила. Сначала початочек, потом серединку, а затем... — Да замолчи ты! — крикнула кошка. — Еще одно слово, и я тебя съем. Поскребышек вертелось на языке у бедной мышки. И только сорвалось это слово у ней с языка, прыгнула кошка, схватила ее и съела. Вот видишь, как бывает оно на свете. Разбойник и его сыновья. Жил когда-то на свете разбойник. Он обитал в дремучем лесу, в ущельях и пещерах, вместе со своими товарищами. Когда по большой дороге проезжали князья, помещики и богатые купцы, он подкарауливал их и забирал у них деньги и добро. Вот стал он годами постарше, это ремесло ему перестало нравиться, и он раскаялся, что совершил так много зла. Стал он вести жизнь более правильную, как человек честный, и где только мог, делал добро. Было у него трое сыновей. Когда они подросли, он позвал их к себе и сказал: «Милые мои дети, скажите, какое вы ремесло хотите себе избрать, чтобы честно свой хлеб зарабатывать?» Посоветовались сыновья между собой и ответили ему так: «Яблоко недалеко от яблони падает. Мы хотим заняться тем, чем и вы занимались. Мы желаем быть разбойниками. Нам не по нутру такое ремесло, когда надо с утра до вечера работать, а заработок получать малый и вести тяжелую жизнь». «Ах, милые дети, — ответил отец, — почему вы не хотите жить спокойно и довольствоваться малым? Живи честно, проживешь дольше. Заниматься разбоем — злое и бесчестное дело. Оно приводит к плохому концу. Не будет вам от такого богатства радости. Вас, в конце концов, поймают и повесят на виселице». Но сыновья не обратили внимания на его предостережение, остались при своем и порешили начать. Они знали, что на конюшне у королевы находится прекрасная лошадь и что она очень дорогая, и решили ее украсть. Кроме того, они доведались, что лошадь эта не ест другого корма, кроме сочной травы, которая растет только в одном из сырых лесов. Пошли они втроем в тот лес, нарезали травы, связали ее в большую вязанку и спрятали в нее своего младшего брата, что был из них самый маленький, и сделали они это так ловко, что заметить его было нельзя. И вот вынесли они ту вязанку травы на базар. Королевский конюший купил этот корм, велел отнести его в стойло и дать лошади. Когда наступила полночь, и все уже спали, выбрался младший брат из вязанки с травой, отвязал лошадь, надел на нее золотую уздечку и шитую золотом сбрую, а бубенцы, что висели на ней, он залепил воском, чтоб не было слышно звонка. Потом открыл он ворота и помчался вскачь к тому месту, куда указали ему братья. Заметили вора одни только городские сторожа. Они бросились вслед за ним, нашли его вместе с братьями, поймали их всех троих и отвели в тюрьму. Привели их на другое утро к королеве. Она увидела, что все трое парни красивые, спросила у них, откуда они родом, и узнала, что они сыновья старого разбойника, который изменил свой прежний образ жизни и живет теперь как добрый гражданин. Она велела отвезти их назад в тюрьму и спросить у их отца, не пожелает ли он своих сыновей выкупить. Но старик пришел и сказал: «Мои сыновья недостойны того, чтобы я тратил на них хотя бы один грош». Но королева сказала ему: «Ты был знаменитым разбойником, так вот расскажи мне из своей разбойничьей жизни самый замечательный случай, и я верну тебе сыновей назад». Услыхал это старик и начал свой рассказ так: «Госпожа королева, выслушайте мою речь, я расскажу вам одно приключение, испугавшее меня больше всего на свете. Однажды я узнал о том, что в диком лесном ущелье живет великан, обладающий большими сокровищами. Я отобрал из своих товарищей побольше людей, нас было 100 человек, и вот мы отправились туда. Великана дома мы не застали. Мы обрадовались этому и набрали золота и серебра столько, сколько могли дотащить. Мы уже было собрались в обратный путь и считали, что мы в полной безопасности, как вдруг нежданно-негаданно явился великан с 10 другими великанами и всех нас поймал. Поделили нас, великаны, между собой, и досталось каждому из них по 10. И попал я с 9 товарищами к тому великану, у которого мы похитили сокровища. Они связали нам руки на спине и погнали нас, точно овец, в свою пещеру в скале. Мы предложили откупиться деньгами и всем, что у нас было, но великан ответил: «Мне не надо ваших богатств. Я оставлю вас у себя и съем вас, это мне будет приятней». Потом он ощупал каждого из нас, выбрал одного и сказал: «Этот будет пожирнее, с него я и начну». Он убил его, бросил в котел с водой, которую он поставил на огонь. Так съедал он каждый день одного из нас, а так как я был самым тощим, то должен был быть съеден последним. Когда мои 9 товарищей были уже съедены, я решился пуститься на хитрость. «Я вижу, что у тебя больные глаза», — сказал я великану, — «а я лекарь, и в таких делах человек опытный. Если ты оставишь меня в живых, я вылечу тебе глаза». Великан обещал сохранить мне жизнь, если я сумею его вылечить. Он предоставил мне все, что я для этого потребовал. Я налил масло в котел, подсыпал туда серы, смолы, соли, мышьяка и разных ядовитых снадобий и поставил котел на огонь, будто собираясь приготовить для его глаз пластырь. Только масло закипело, я предложил великану лечь на землю и вылил все, что было в котле ему на глаза, на шею и тело. И вот он совершенно ослеп, а кожа на теле была сожжена и облезла. Он с диким воплем вскочил, потом упал и начал кататься по земле, ревя и вопя, как лев или бык. Потом, разъяренный, он бросился, схватил большую дубину и, бегая взад и вперед по дому, начал бить по земле и по стенам, думая попасть в меня. Убежать мне было невозможно. Дом был со всех сторон обнесен высокими стенами, а двери заперты на железные засовы. Я кидался из угла в угол. Наконец я решил, что одно спасение — это взобраться по лестнице до потолка. И вот я повис на руках, уцепившись за балку. Так провисел я день и всю ночь, но больше выдержать я не мог. И тогда я спустился вниз и спрятался между овцами. Тут пришлось быть попроворней, и чтоб великан не мог меня схватить, мне надо было все время бегать у овец между ног. Наконец я нашел в одном углу баранью шкуру, влез в нее и постарался сделать так, чтобы бараньи рога пришлись бы как раз у меня на голове. Великан имел обыкновение, перед тем, как овцы выходили на пастбище, пропускать их между ног. При этом он их считал. И какая овца была пожирней, то он и хватал, потом варил ее и съедал на обед. Это был подходящий случай убежать. Я стал проходить между ногами великана, как делали это овцы. Когда великан ощупал меня и узнал, что я ожирен, он схватил меня и сказал: «Ты жирен, вот ты сегодня и попадешь ко мне в брюхо». Я сделал прыжок и вырвался у него из рук, но он схватил меня опять. Мне удалось вырваться еще раз, но он меня снова поймал. И так продолжалось 7 раз. Тогда он разгневался и сказал: «Ну, беги, пусть тебя волки съедят. Довольно ты надо мной насмехался». Я очутился на воле, сбросил шкуру и язвительно крикнул ему, что я все же от него убежал, и стал над ним насмехаться. Тогда он снял с пальца кольцо и сказал: «Прими это золотое кольцо от меня в подарок, ты его заслужил. Нехорошо, если такой хитроумный человек, как ты, уйдет от меня без даров». Я взял кольцо, надел его себе на палец, но я не знал, что оно волшебное. С той поры, как надел я его, Я принужден был кричать без умолку: «Я здесь! Я здесь!» И великан мог по моему крику знать, где я нахожусь.